Жил я в Виндаве, на берегу Балтийского моря. Жили мы втроем. Я, заправлявший моим хозяйством прекрасный человек Иван Сидорович, и Марс. Марса вы немного знаете. Я вам мало интересен, так как главным героем рассказа будет Марс. Что же касается Ивана Сидоровича, вы его поймете с двух слов. Он прекрасно готовит борщ, любит заглядывать в пивную кружку и ведет войну с Марсом, гоняя его из кухни шваброй. Но это не важно. Как-то понадобилось мне поехать денька на два в город Аба, небольшой городок на побережье Финляндии, где море усеяно массой гранитных островков или шхер, поросших мелкой сосной и изгрызенных бурями. Очень красивые места. Ехал я налегке с ручным багажом. Марс, как и всегда, когда я собирался куда-нибудь ехать, ревниво следил за спешной сборкой маленького чемодана, и в его бугроватой голове, видимо, стояла тревожная мысль. А он как? Память у него всегда была отменная, и, надо думать, вывод, к которому он приходил в этот момент из сопоставления всех обстоятельств, был не в его пользу. Так думается, рассуждал он. Мой приятель, то есть я, на меня не смотрит. Значит, я ему не нужен. Иван Сидорович очень весел. Не толкает шваброй и даже погладил. Значит, уйдет из дому и запрет двери. И меня. Раз чемодан достали, приятель гулять за город не пойдет. Значит... И Марс потерял всю свою игривость. Он было попробовал попрыгать около меня, не сводя глаз, но это ни к чему не повело. Я строго взглянул на него и молча указал на пол. И тут-то он окончательно упал духом. Он лежал рыбкой, вытянув хвост и положив морду в лапы, уставив немигающие глаза на мой чемодан, и ждал. Стоило бы только особым тоном сказать «ну-с» или даже сделать соответствующий жест шляпой и взглянуть на него, он с визгом ринулся бы к двери, взглядом приглашая меня не медлить. Но было не до Марса. И он лежал, чуть слышно повизгивая, точно хотел разжалобить, точно переживал томительные минуты надвигающейся разлуки. Что творилось в его собачьем сердце, точно не знаю, но я уверен, что он тоскует искренне и уж во всяком случае не радуется, как почтеннейший Иван Сидорович, который только и ждет моего ухода, чтобы запереть квартиру, поручить ее Марсу и закататься в любимую пивную. Я взял шляпу, трость и чемодан. Марс нерешительно поднялся, все еще не теряя надежды, и колебался. Идти ли? Дома, дома. Холодный тон и палец, указывающий на пол. Этого было достаточно. Марс вдумчиво посмотрел на меня, и по глазам его было видно, как он несчастен. «Счастливого пути!» — рассыпался Иван Сидорович. «Маленько поскучаем без вас». И с веселым грохотом наложил на дверь крюк. Я даже слышал, как он принялся насвистывать что-то веселенькое. Еще я услышал призывный лай. Обернулся и увидел Марса. Он стоял передними лапами на подоконнике между цветочными горшками, и его умная, плаксивая теперь морда упиралась в стекло. Теперь бедняга будет тоскливо подремывать под вешалкой. Я шел не торопясь, отлично зная, что пароход по обыкновению пойдет с опозданием. Но еще не добравшись до конца последнего переулка, я услышал второй гудок. Оставалось всего 3 минуты. Я пустился бегом, проклиная сегодняшнюю аккуратность капитана и мои старые похрамывающие часы. Переулок кончился. Я уже видел толпу провожавших, размахивавших шляпами и платками отъезжавшим, только бы поспеть. Я ринулся вперед, сшибая встречных, как вдруг из-под самых ног с визгом и лаем вынырнул Марс. Он вертелся и лаял так, точно его проткнули раскаленным железом. Он крутился желтым клубком, мчался винтом, сверля воздух своим вертлявым хвостом, прыгал, кидался на прохожих и фонари, проделывая все свои ловкие шутки, бросался к моему лицу и яростно гавкал. Эта бестия была в самом прекрасном настроении. Я был обескуражен. Я готов был хватить его палкой. Что было делать? Вернуться обратно и ждать до завтра? Но мне положительно было необходимо ехать сегодня же. Поручить Марса-носильщику, давать адрес, рыться в кошельке, объяснять? Но я уже вижу руку помощника капитана, протягивающуюся к свистку. Я уже слышу этот свисток. Я бомбой вбегаю на мостки следом за Марсом, и глаза у всех устремлены на нас. А Марс чувствует себя как дома. Он уже на пароходе и призывно лает, боится, как бы не остаться одному. Уже отнят трап, и пароход грозно ревет, смертельно пугая Марса, как-то сразу присевшего на все лапы, точно его собираются бить по башке. «Послушайте, это ваша собака?» Третий помощник капитана, румяный и свежий, как морской ветерок, в своем белоснежном кителе, с строгим видом указывает на Марса, примостившегося на куче корабельных канатов. Розовый язык свесился из-за черных щек и ходит, как быстрый поршень. А усталые глаза как-то растерянно глядят на нас обоих. «Да, она со мной». «А что же было делать? Не отрекаться же от этого негодяя, сидевшего теперь с каким-то невероятно глупым видом. В таком случае придется вам взять ему собачий билет и поместить в клетку. Очень хорошо». Третий помощник капитана подошел к Марсу и с видом знатока, умеющего обращаться с собаками, потрепал его по спине. «Ну, идем». Марс даже не взглянул и только равнодушно ляскнул на подвернувшуюся муху. «Идем, брат, нечего». Он потянул его за ошейник и тотчас же конфузливо отдернул руку. Марс слегка и предостерегающе зарычал. «Очевидно, он меня боится». Я не сказал третьему помощнику капитана, что Марс, очевидно, принимает его за почтальона в его белоснежном кителе с блестящими пуговками. «Эй, Василий!» — крикнул храбрый третий помощник капитана. «Бери собаку. Там, кажется, есть свободная клетка». Подошел коренастый рыжий матрос в синей блузе. Хотя он и имел вид колосса и морского волка, и, может быть, выдержал не один страшный шторм, но к Марсу приступил с некоторым колебанием, ворча себе под нос что-то, по его мнению, успокоительное. «Ц-ц! Ну, ты!» Пораженный его рыжей бородой и огромным ростом, Марс, должно быть, вообразил что-нибудь опасное, оскалил зубы и зарычал. «Боязно, шут его дери! Серьезный! Ну-ну, как тебя, собачка?» Но собачка не унималась. Тогда я взял Марса за ворот и решительно потащил на носовую часть парохода. «Ну вот теперь и посиди, каналья ты этакий, вот и посиди». Его поместили в небольшой клетке за решетку. Напомнила ли ему решетка недавнее прошлое, или Марс вообще не терпел лишения свободы, не знаю, но он долго упирался, цепляясь когтями и выворачивая голову. Как-никак, но дело было сделано. И теперь он мог сколько душе угодно рычать и визжать. Теперь он положительно связал меня. Но как он мог удрать из квартиры? Ну, конечно, почтеннейший Иван Сидорович улетучился из дому и забыл запереть окно в кухне. И Марс ушел по хорошо знакомой дороге, что неоднократно проделывала раньше. Но я должен все же признаться, что мне было отчасти и приятно, что Марс сумел отыскать мой след на протяжении двух людных улиц и трех проулков. Такое чутье и привязанность не могут не тронуть хозяйского сердца.